«Они были здесь», — сообщил вернувшийся с берега Давлах. 5 дней назад. Заночевали на берегу, купили овощей и поросят, взяли свежую воду и ушли на восток. 25 человек и 5 женщин. Одна из которых очень красивая и держится свободно. Остальные — тир. 2 местных хотели присоединиться к ним, потому что очень понравился корабль, но Хёвдинг отказал. Хёвдинг у них совсем молодой. Зовут Эйнар Прыщик. «Сын Торкеля Ярла», — проворчал медвежонок. «Я удивлен. Почему его не выкинули за борт, когда узнали, что ни Торкеля, ни его Одаля больше нет?» Я пожал плечами. «Не выкинули, и отлично. С таким вождем они станут слабее. Да у них по-любому нет никаких шансов против ирландцев. Даже будь нас вдвое меньше. А нас больше. Главное – догнать». Пока мы разговаривали, отец Бернард снимал бинты с моей руки. «Это Рунгерт и впрямь, колдунья», – проворчал он, изучая рубцы на моей кисти. «Завтра я вырежу тебе пару деревянных брусков и покажу, что с ними делать. Уверен, уже через 7 ты сможешь взять меч, а через 2 – весло». Если монах сказал, значит, так и будет. Я поглядел на свою руку. В красных рубцах и засохших струпьях выглядела она страшновато. Но я мог шевелить всеми пальцами, а это главное. «Ты тоже неплохо помог», — сообщил я Бернару, указывая на шрам от стрелы на моем предплечье. «Господь тебе помог», — буркнул монах. «А ты не хочешь принять крещение?» «Махри, может, ты его уговоришь спасти душу?» Красный лис поглядел на меня и мотнул головой. «Прими Христа», — попросил отец Бернал. «Прими его, Ульф. Твоя душа готова, прими, и Господь очистит тебя, а твои чаяния сбудутся». Я колебался. Так и подмывало сказать: «Верни мне Гудрун, Господи, и я стану твоим». Но ведь я уже был крещен когда-то, и Гудрун... Нет, не верю, что мне вернет ее Бог, только я сам. Но если Он мне ее вернет, если я почувствую прикосновение чуда, не мистического действа, как мой белый волк, а именно чуда, что ж, тогда я крещусь, и быть посему. Виги-грибок попытался ухватить Гудрун, когда Лейв стоял у кормила. Гудрун сама его вызвала на это. Проходя мимо Рума, задела бедром, бросила шаловливый взгляд. Почему она выбрала именно его? Но надо же с кого-то начать. Может, потому что он самый похотливый из сконцев? И самый наглый. Или потому, что вчера грибок без всякого повода избил Бетти? Разве та виновата в том, что Давлин Желтобородый воспользовался ею первым? Разве она могла отказать? Стоило Гудрун дотронуться до Виги и бросить игривый взгляд, как грибок тут же завелся. Убрал одну руку с весла, ухватил Гудрун за пояс, потянул к себе. Она вскрикнула. Не слишком громко, но достаточно, чтобы услышал державший кормила Лейв. Лейв услышал. Дракар, рыскнув, встретил волну скулой, потому что Лейв бросил рулевое весло, в 3 прыжка подскочил к обидчику и ударил его ладонью по голове с такой силой, что грибок свалился со скамьи, да так и остался лежать. «Убил», — злорадно подумала Гудрун. Все, кто видел, повскакивали с мест. Кто-то схватился за нож. Лейв спрыгнул на скамью, спихнув грибца. Выдернул из-за борта щит. Но драки не получилось. «А ну назад все!» — визгливо закричал Эйнар. «Назад!» Грибок зашевелился, неловко сел, ухватившись за голову. И снова повалился, когда неуправляемый дракар качнуло на крупной волне. «Ты ударил человека, Нарет!» — закричал Хеги косолапый, протискиваясь вперед. «Нашего брата ударил, да? Что говорит закон?» За спиной главного кандидата в новые Хёвдинги уже сгрудились его сторонники. Человек 5, не больше. Все родичи Хеги. И все понимали. Грибок и косолапый терпеть друг друга не могли. Но тут такой повод. «Закрой пасть, косолапый. Ты не видел ничего». Неожиданно вступился за Лейфа Тьёдор Певец. «Ты спиной сидел». «А ты видел, да?» – поинтересовался косолапый уже потише. Тьёдора уважали все. Он не только в бою хорош, но и настоящий скальд. Опять же, человек честный. «Да, видел», — подтвердил Тьёдор. Грибок схватил жену Нарега. «А теперь скажи-ка мне, что говорит о таком закон?» «Виру платить», — буркнул косолапый. «Да только не жена она Нарегу, обряда не было». «Ты, косолапый, совсем дурак, да? Свадебный дар принят, она его, он в своем праве». Хеги почесал затылок. «Слышь, Виги», — сказал он кое-как взобравшемуся на скамью Грибку, — «зачем ты ее схватил?» Грибок попытался вспомнить, но не смог изречь ничего лучшего, кроме... «Ну это... захотелось». Неверный ответ. Викинги захохотали. Лейф глядел на ушибленного Грибка, зверски оскалившись. Дракар опять швырнуло боком. С треском ударились брошенные весла. «Хёвдинг!» — гаркнул Тьёдар. «Что стоишь столбом?» Эйнар спохватился. «Нарумы все!» — заверещал он. Глянул на Лейфа, но скомандовать не рискнул. Сам бросился к рулевому веслу. Следующую волну северный змей встретил как надо. Эйнар Прыщик, несмотря на молодость, был превосходным кормчим. С детства учился. «Ты как?» — с беспокойством спросил Нарек. «Когда он меня схватил, я так испугалась», — проговорила женщина жалобным голоском. «Пусть только попробует еще раз тебя тронуть, и я его убью», — пообещал Нарек, прижимая к себе Гудрун. «Пойдем-ка, жена, я тебя утешу. Нет лучшего средства от женских страхов, чем поиграть в зверя с двумя спинами». Уважаемая мужем Гудрун в последний момент оглянулась, поймала взгляд Грибка и улыбнулась. Грибок ухмыльнулся. Он понял намек, как ему показалось. Но понял неправильно. «Жаль, что Лейф тебя не убил», — подумала Гудрун. «Нынче ночью я это исправлю. Ты будешь первым в виде Грибок». Так она задумала. Будет убивать их одного за другим, пока не убьет всех. Как ее отец убил всех, кто был виновен в смерти деда Гудрун и его братьев. Но Гудрун женщина, а не воин Одина. Ей надо быть очень осторожной. Никто не должен догадаться, что это ее месть, пока не останется последней. Лейф. Вот ему Гудрун сама скажет. Когда дойдет черед Лейфа получить в подарок железо? Она скажет ему раньше, чем он умрет. А потом отрежет ему большие пальцы и только тогда отправит в Валхаллу. Но не сидеть за одним столом с богами, а прислуживать ее настоящему мужу, Ульфу Вогенсену. Вряд ли боги откажут ей в этой малой просьбе, ведь месть за родную кровь священна. Таковы были ее мечты. Каждый день Гудрун смотрела на тех, кто сжег ее дом, мысленно представляя, как и в какой черед будет их убивать. Это помогало терпеть и жить дальше, и улыбаться врагам. Брат рассказывал, их отец, Свари-медведь, не раз бился на Хольмгангах. И когда противник кричал всякие хулительные слова, Свари-медведь не отвечал. Лишь улыбался. А когда Свартхёвди спросил отца, «Почему ты не отвечаешь на оскорбления? Что в этом смешного? Разве тебе не обидно?» И отец ответил, «Обидно? Нет, они мертвы и знают об этом, но громко кричат, чтобы напугать свой страх. И вот это уже смешно».